Все звуки от чевенгурской тишины превращались в гром и тревогу. Это Чепурный ехал искать Прокофья в степь на готовой подводе, чтобы тот выезжал за женщинами. Прокофий же был совсем недалеко. Он давно возвращался с Двановым в город. «Каких пригонять?» — спросил Прокофий у Чепурного и сел в повозку. «Не особых», — указал Чепурный. «Женщин, пожалуйста, но, знаешь, еле-еле, лишь бы в них разница от мужика была, без увлекательности, одну сырую стихию доставь». «Понял», — сказал Прокофий и тронул лошадь в отъезд. «Сумеешь?» — спросил Чепурный. Прокофий обернулся своим умным, надежным лицом. «Диво какое! Кого хочешь, пригоню. Любых в одну массу сплочу, никто в одиночку скорбеть не останется». И Чепурный успокоился. Теперь пролетариат будет утешен. Но вдруг он кинулся вслед поехавшему Прокофию и попросил его, уцепившись в задок телеги: «И мне, Прош, привези, чего-то прелести захотелось. Я забыл, что я тоже пролетарий. Клавдюша ведь не вижу». «Она к тетке в Волость пошла», — сообщил Прокофий. «Я ее доставлю обратным концом». «А я того не знал», — произнес Чепурный и засунул в нос понюшку, чтобы чувствовать табак вместо горя разлуки с Клавдюшей. Федор Федорович Гопнер уже выспался и наблюдал с колокольни чевенгурского храма тот город и то окружающее место, где, говорят, наступило будущее время и был начисто сделан коммунизм. Оставалось лишь жить и находиться здесь. Когда-то в молодости лет Гопнер работал на ремонте магистрали англо-индийского телеграфа, и там тоже местность была похожа на чевенгурскую степь. Давно было то время, и ни за что оттуда нельзя догадаться, что Гопнер будет жить при коммунизме, в одном смелом городе, который, может быть, Гопнер и проходил, возвращаясь с англо-индийского телеграфа, но не запомнил на пути. Это жалко. Лучше было уже с тех пор ему остановиться навсегда в Чевенгуре, хотя неизвестно. Говорят только, что здесь хорошо живет простой человек, но Гопнер того пока не чувствует. Внизу шли Дванов и Копенкин, не зная, где им отдохнуть, и сели у ограды кладбища. «Саш!» — крикнул сверху Гопнер. «Здесь похоже на англо-индийский телеграф. Тоже далеко видно и чистое место». «Англо-индийский?» — спросил Дванов и представил себе ту даль и таинственность, где он проходит. «Он, Саш, висит на чугунных опорах, а на них марки. Идет себе проволока через степи, горы и жаркие страны». У Дванова заболел живот. С ним всегда это повторялось, когда он думал о дальних, недостижимых краях, прозванных влекущими, певучими именами. Индия, Океания, Таити и острова уединения, что стоят среди синего океана, опираясь на его коралловое дно. Яков Титыч тоже похаживал в то утро. На кладбище он являлся ежедневно. Оно одно походило на дубраву, а Яков Титыч любил слушать скучный звук дерева, страдающего от ветра. Гопнеру Яков Титыч понравился. Худой старый человек, на ушах кожа посинела от натяжения. То же самое, что у Гопнера. «Тебе хорошо здесь или так себе?» — спросил Гопнер. Он уже слез с колокольни и сидел у ограды в куче людей. «Терпимо», — сказал Яков Титыч. «Ни в чем не нуждаешься. Так обхожусь». Наступал свежий солнечный день, долгий, как все дни в Чевенгуре. От такой долготы жизнь стала заметней, и Чепурный полагал, что революция выиграла время прочему человеку. Что ж нам нынче делать?»